Джоси Уэйлс. Я наблюдал, как моя женщина собирает мой Adidas, когда зазвонил телефон. К аппарату я подошел под ее хлестким взглядом. Мол, я тебе тут что, упаковщица? Алло. Брат, надеюсь, ты прихватишь хотя бы пару плодов хлебного дерева, баночку шпротов и мешочек с рисом или горохом. Для меня, по-свойски. Юби, как там у вас дела, брат? Да ничего, крутимся. Пытаемся дюжить по мере сил. Чтобы дюжить, нужно контролировать. Чтобы работало без сбоев. Хватай и жми до полного износа. Вот и я о том. Как там, братья? Нормалек. Все нормалек. Я тут, понимаешь ли, решил загодя побеспокоиться. Мне известна твоя нелюбовь к самолетам. У тебя там паспорт с визой уже есть? Это ж тебе не на автобусе, сам понимаешь. Юби, все тип-топ. Круто. Я так понимаю, Джоси, ты в Нью-Йорке раньше не бывал? Нет, солнце, только в Майами. У бизнесмена времени на отпуска нет. Это верно. Как там миссис? Она была бы рада, если б ты назвал ее миссис Черт в юбке. Уже месяц прессует меня, когда же мы обручимся, как благородные люди из предместий. И почему у нас все так приземленно-обыденно, как в гетто? Это не ты ее там подучил? Ха-ха, да что ты, солнце ясное! Хотя в Библии говорится, человек, обретший жену, обрел благую вещь. То есть ты мою женщину считаешь вещью? Я? Да бог с тобой! А вот Библия... Слово Божьего никто не отменял. Хотя она не обязывает толковать все буквально. Ты понимаешь? Понимаю, Юби. Для этого мне в Колумбийский университет ходить не надо. А то. Хотя я здесь, в Нью-Йорке, живу уже скоро 10 лет, а понимаю до сих пор еще не все. Будет очень интересно, как ты его воспримешь. Нью-Йорк, как я его себе представлял, с небоскребами и всем... Типа Джефферсонов? Да уж хотя бы Стиви Уандера. Вы же, ямайцы, понимаете, что братья здесь создали нечто позамысловатее мастера-бластера, верно? Всего 2 минуты разговора, а Юби уже дважды меня кольнул, что я невежа. Да уж куда нам, ямайцам. У нас тут один на той неделе спрыгнул в Нью-Йорке с морского трамвайчика. Испугался, что проедет остановку. Джесси, хорошо песочишь. Вправду хорошо. Моя женщина ожигает меня взглядом. С кем это ты там треплешься? Мое ощущение к Юби она знает, хотя сама этого парня ни разу не встречала. Особенность Юби в том, что в отличие от других, кого взрастил западный Кингстон, он родом не из гетто. Юби полностью сформировался прежде, чем я вообще его повстречал. У него Бронкс и Куинс слились с Медельином еще до того, как мне пришло в голову оставить Майами этой лярве Гризельде Бланко, которая все равно предпочитает иметь дело с богамцами. И он уже с 77-го года прибрал к себе лучших из братьев Копенгагена. Забавно то, что внешне я его едва помню. Вышел он не из балаклавы, не из газы и не из джунглей, а из зажиточного дома с 2 приличными машинами и получил хорошее образование. Я это понял из того единственного раза, что он приезжал сюда на побывку и косился на все так, будто попал в зоосад. Как он потел в своем шелковом костюме, но так и не вынимал из нагрудного кармана белоснежного платка, чтобы отереть им лицо. Здесь народ, чтобы притереться и подняться, шуршит и вертится, как белка в колесе, а он вот другой. В общем, не знаю. На его месте и с его бэкграундом я бы во все то, чем занимаюсь, впаиваться вообще бы не стал. Из всех моих знакомых Юби единственный, кто в этой игре по доброй воле и даже по желанию. Более того, для него она примерно то же, что для некоторых ребят погоня за свежими пизденками. Для кого установка менять их чаще и по восходящей. Человек с крупными амбициями при мелких ставках. И в то же время этот человек, находясь в шаге от того, чтобы подмять под себя весь город, находится в плену нелепых суеверий. Вы думаете, для чего он с таким благолепием носит тот белый платок? Для красоты? Да нет же. Никто в Америке и не догадывается, что это знак его страха перед Абеей, которой он боится больше, чем праведники дьявола. Ну так, Юби. Ты просто ужас, как соскучился по моему голосу даром, что скоро меня увидишь? Или ты что-то хочешь мне пробросить? Вау, Джоси, а ты сметлив. Тебе об этом никто не говорил? Моя мамаша. Ха, я действительно тебе звоню насчет кое-чего. Тут вопрос в... Кстати, брат, как только скажешь, что это не мое дело, я тут же затыкаюсь и обо всем помалкиваю. Так что за тема, брат? Я тут пробовал обсудить этот вопрос с твоим ревуном, но не смог его застать и... Что за дело? Так ревун тебе не перезванивал? Я-то думал, ты мне скажешь, оно уже устаканилось. Тут суть вот в чем. Когда по полной занимаешься Бронксом и слышишь что-то о бизнесе в Бруклине, то сразу думаешь, это не моего ума дело, это епархия Ревуна. Но, как я сказал, я набрал его по-домашнему. Ты мне сам когда-то дал номер. А он чего-то не взял трубку. Он что, сменил номер? В чем суть вопроса? Юби сделал паузу. Понятное дело, он меня не боится, поэтому чувствует, что не ерзает. Не торопится, тянет время. Хочет, чтобы я понял. У него есть что-то нужное мне, хотя я сам об этом не догадываюсь. Видишь ли, когда случай происходит единичный, то и бог с ним, он мало что значит. Иногда бывает, крекеры скачут из района в район, ища где бы надыбать дозняк, так? То есть дело житейское. Но когда их припирается шестеро, да еще из Бруклина в Бронкс, это значит, что-то такое случилось. Ты хочешь сказать, к тебе сегодня приходило 6 клиентов из Бруклина? Может, они просто не знают, куда им пойти там, у себя? Джесси, извини, ты не с дуба рухнул. Когда крекеру нужно вставиться, он, поверь мне, в лепешку расшибется, но придет куда надо. И место это будет в пределах досягаемости, иначе оно нерентабельно. Шаговая доступность — ключ к успеху, брат мой. Извини, что говорю тебе вещи, которые ты сам знаешь на зубок. Так вот, мой человек припирает одного из тех долболобов к стенке и спрашивает, чего ради он забрался в Куинс. А тот отвечает, что с Бушвиком дел больше не имеет. Что там случилось в Бушвике? А там разве не твой Ревун заправляет? Что случилось в Бушвике, бро? Тот человек сказал, что двое дилеров вдруг задрали цену вдвое против обычного. Такие вот дела. Я знаю, как и ты, что мы здесь выстраиваем работу на доверии и всегда высматриваем новую клиентуру. Но что-то я не помню, чтобы ты говорил об увеличении цены. Поэтому меня и удивил тот ее взлет в Бруклине. Это же нелогично. И наоборот, скакотней из района в район мы препятствуем именно тем, что держим цены примерно на одной планке, так? И еще одно, милый мой юноша. Я тут обнаружил, что пара твоих дилеров употребляет. За Майами говорить не буду, но здесь это всегда очень-очень вредит бизнесу. Один из тех крекеров рассказал, что не мог найти твоего дилера и потому пошел на точку, в расчете, что там ему кто-нибудь даст дозу. Заходит и что видит? Там оба дилера уже лучатся в кайфе. Оба двое. Это же уму непостижимо. Два дилера залипают на точке, в то время как снаружи из желания заполучить дозу чешется очередь из клиентов. И как, кроме того, можно доверять обсаженному осуществлять бизнес-транзакцию? А может, они по обсадке вообще спалят твой запас? Джосси, алло. Да, я слышу. Брат мой, я говорю все как есть. То есть, как вижу. Когда клиент рыщет из района в чужое расположение, чтобы раздобыть 2 или 3 пакетика, это уже проблема. Вот у меня, скажем, в Бронксе, все ходят по струнке с еще тех пор, как я всего лишь приторговывал травкой. Ну а с 79-го я отладил механизм, как в настоящей бизнес-структуре. Лучше любого магазина, потому что знаю еще с тех дней, когда дьявол ходил в коротких штанишках, что не будет никакого роста, если все не отлажено на корневой базе. Терпеть не могу расхлябанности. И уж тем более от своих братьев. Знаешь, что я сказал человеку, который в последний раз допустил лажу? Я ему сказал, даю тебе выбор. Выбирай, какого глаза ты готов лишиться, правого или левого. Если у твоей машины неисправен руль, она рано или поздно воткнется, и тогда кирдык будет всем. И то же, что относится к Бронксу, у меня распространяется на Куинс. Мне все еще не верится, что он только что назвал меня юношей. Так кто их нанял, ты или Ревун? Я в том смысле, что Ревун должен был это предвидеть и по-быстрому исправить. Но опять же, Ревун, ты же должен знать, что делает твоя правая рука. Да. Опять же, от себя скажу. Когда у меня последний раз зам начал употреблять, я его просто кокнул. Шлеп и все. Потому что тут дело такое. Кокаин — это тебе не крэк. Те, кто на коксе, они по большей части стильные. А если и нет, то по крайней мере с деньгами. Так что вести себя с ними приходится по-светски. А крэк что? Тот, кто на нем сидит, ради кайфа на все готов. Хоть за щеку взять, хоть сердце у своего младенца вырезать. Но нельзя же Джосси допустить, чтобы такой факер торговал твоей хренью. Нет, юноша мой, никак. Надо бы вам с Ревуном это повторно обсудить. Тебе не кажется? Повторно зачем? Ну, да. Как я уже говорил, Ревуна знать надо. Но нужно хотя бы проверить, что происходит на твоей делянке в Бушвике. Я на каждую разборку прихожу с иглой и стволом, чтоб или прибить, или усыпить, чтоб мудак не мучился. В общем, надо будет навести порядок и в Бетстая, и в Бушвике, и везде, где придется. Понадобится больше рабочей силы, но все равно я... Юби, я тебе уже говорил, участки у меня поделены. Работай там, где ты сейчас. Жди, я по прибытии свяжусь с тобой. А? Да, конечно, жду звонка. Я вешаю трубку. Моя женщина по-прежнему на меня смотрит. Я набираю ревуна, но у него сплошные длинные гудки. Я чувствую, как она на меня смотрит, потому как знает. Меня разбирает ярость. Уже можно сказать. Слышу, как она говорит. Да брось ты. Тем более перед родными своими детьми не хватало еще. Смотрю на нее и говорю. Да все нормально, не смотри ты так.